Глава 44. Аудитория опустела очень быстро. Я сидела на первой парте и размышляла о том, что сказал профессор Гибс. «О чем ты думаешь?» — спросила меня рыжая. Я подняла на нее глаза и улыбнулась, а она села рядом и взяла меня за руку. «Гибс сказал, что мне нужно подождать, когда бабушка сама меня призовет. Ты с ним не согласна? Он же знает, где она находится, и не сказал мне». «Разве это не чудовищная несправедливость?» Я замолчала на секунду, обдумывая слова. «Ты не знаешь заклинаний, как можно заставить его рассказать мне правду?» «С ума сошла?» — зашипела Лирия и прижала палец к губам. «Если кто-то узнает, что ты задумала, тебя исключат из Академии в один присест. Но... даже не думай! Но моя бабушка...» Я вздохнула и почувствовала, как нижняя губа задрожала. Она единственная знала моих родителей и сможет рассказать, почему они так рано ушли в незримый мир. «Я понимаю, но Гипс — скала. Он никогда тебе ничего не расскажет. Может, и правду подождать?» «Не могу я ждать. Как ты не понимаешь?» — рассердилась я на подругу. «Если ты не поможешь, сама разберусь». Я поднялась, схватила сумку и собралась уже было уходить. «София, подожди, не горячись. Я вижу, что ты очень упрямая, а еще ты великая волшебница. Видела тебя в действии и поняла, что с тобой лучше дружить». Лирия усмехнулась и осмотрелась. «Пойдем отсюда и поговорим в месте, где нет ушей нашего профессора». Я кивнула, и мы вышли из аудитории. «Куда мы идем? Сейчас? Поздно уже?» «Самое время. Пока все ужинают, никто не заметит нашего отсутствия». Лирия взяла меня за руку, и мы направились по коридорам Академии. А потом вышли из двери, которая вела на площадку, где проходили боевые занятия Эльгизара Нордена. Благо, сейчас здесь никого не было. Лишь редкие фонари освещали площадку, что пустовало без адептов. Поежившись от холода, я поняла, что долго мы на улице не продержимся. Стоял жуткий мороз. Да еще к тому же был вечер, который плавно приближал долгую зимнюю ночь. «Лирия, здесь же холодно!» «Видишь беседку?» Она показала в сторону противоположной площадки, где я сидела на занятии по боевой магии. «Вижу. И что?» «Нам надо туда. Внутри нее горит очаг, и тепло. Там очень часто можно встретить влюбленные парочки, которые целуются и обнимаются. А есть такие, которые остаются в беседке даже на ночь». «Откуда ты все это знаешь?» хмыкнула я и недоверчиво посмотрела на подругу. «Слышала!» Она схватила меня за руку, и мы побежали по колючему снегу до беседки. Внутри посредине и правда горел огонь, согревая небольшое квадратное помещение. Здесь было тепло, тихо и сумрачно. Свет рассеивал тьму и создавал уютную романтическую атмосферу, так что можно было понять влюбленных, которые проводили здесь свободное время. Лирия села на лавочку, посмотрела на меня, а потом сказала: «Я помогу тебе с гипсом. Но не сегодня. Нам требуется подготовиться. А для этого нужно найти заклинание, которое его разговорит». «У кого нам узнать?» Я села напротив и подставила успевшие замерзнуть руки к огню. «Я знаю только один законный способ — библиотека. Но последний раз я чуть там все не угробила. Если бы не ты, наказания мне не избежать». «Значит, в следующий раз идем в библиотеку вместе». «Да». Надо напроситься туда на дежурство, чтобы никого, кроме нас, там не было. «Завтра и попробуем», — кивнула я подруге и улыбнулась. «У нас обязательно все получится». «София!» Я посмотрела ей в лицо и все поняла, словно прочитала по глазам, что подруга хотела сказать. «Ты хотела мне рассказать о метках?» «Информацию, от которой у меня снесло крышу. Я никогда о таком не слышала, но это и правда существует». «Что существует?» Не терпелось мне. «Рассказывай. Ты же знаешь, как метки появляются у истинных?» «Ну так, поверхностно», — я пожала плечами. «Линой говорит, чтобы метка проявилась, дракон должен переспать с особенной девушкой, и тогда метка не заставит себя долго ждать». «Слышала эту версию, но не верю в нее. Я знаю, что у некоторых метки появляются при рождении. Они достаются ребенку, от отца или матери. Если отец дракон, а мать... его истинная или драконица. Еще есть метки, приобретенные. Девушки слышат зов дракона, и метка проявляется. Но есть еще один способ. О нем я прочитала из той книги, которую мы нашли в библиотеке». Что за способ? Особый, неизученный. Метка дарится избранному истинному по желанию. Ничего не поняла. Я нахмурилась и наклонилась ближе к Лирии. Истинный или истинная, которые находятся при смерти, могут отдать свою метку человеку, которого любят или доверяют. Как тебе объяснить? Словно наследство. Отдать свою метку в дар, как кольцо или деньги? Усмехнулась я, все еще не веря тому, что сказала Лирия. Как это происходит? В книге и об этом сказано. Лирия поднялась и села рядом, взяла мою руку и загнула рукав. Метка засияла слабым голубым светом. Истинная берет человека за руку, которому хочет подарить свою метку, сжимает ладонь и смотрит в глаза. Ей нужно просто подумать о своем желании, но это должно произойти в тот момент, когда изначальный обладатель метки знает, что покинет этот мир и пересечет ту самую черту. Он должен стоять на пороге незримого мира и тогда сможет отдать самое дорогое, что у него есть, свою истинную метку. В книге написано, что тот, кто успевает это сделать, попадает в незримый мир чистым и невинным, свободным. «Нет», — отклонилась я от подруги и закрыла истинную метку. «Это моя метка, моя!» «Да», — закивала Лирия и посмотрела мне в глаза. «Но совсем недавно она принадлежала Алинде Норден». «Неправда!» Я помотала головой и вспомнила тот вечер, когда родился ребенок Алинды, а я приняла его. В тот вечер жена Нордена держала меня за руку, а через некоторое время на том месте, которого коснулись пальцы Алинды, вспыхнула метка. Метка ее мужа Ильгизара Нордена. «Мне жаль, София!» Рыжая сжала мои пальцы и положила голову мне на плечо. «Ничего, ничего», — кивнула я, все еще пытаясь понять, как реагировать на такое внезапное наследство от женщины, которую я совершенно не знала. «Но, может быть...» Она знала меня.